«Господа!» Казалось, это обращение адресовано не высокому собранию в целом, а только Ворошилову. Британский генерал смотрит в зал, а видит только советского маршала. Как понять это? Знак уважения к человеку, биографию которого Исмей наверняка знает, донецкий слесарь, герой революции, вставший во главе ее стремительных конных армий, а может признание компетентности, видный военачальник и красный министр, чье имя в предвоенные годы не могло не отождествляться с революционным по своей сути трудом по техническому переоснащению армии и совершенствованию ее стратегических начал, а возможно признание военно-дипломатических данных. Ворошилов все чаще обнаруживал себя в этом качестве. Так или иначе, но если особняк на Спиридоновке способен напомнить англичанину лето 1939 года, уроки этого лета, жестокие и трижды поучительные, то воспоминания должны коснуться и маршала Ворошилова. Он единственный из русских, сидящих в этом зале, кто тогда был здесь и разговаривал с английскими военными. Исмей говорил о большом десанте. Нет. Союзники отнюдь не берут под сомнение дату открытия Второго фронта, хотя категорически и не поддерживают сейчас эту дату. Они всего лишь хотят поделиться со своими русскими союзниками, как им видится эта проблема сегодня. Чтобы отвлечь 40 немецких дивизий, о которых идет речь в требованиях русских о Втором фронте, союзникам необходимо для операции в Северной Франции 60 дивизий. Имеют ли они эти дивизии? Если даже снять все войска с итальянского фронта, то общее число дивизий не превысит 50. Но есть ли смысл снимать их с итальянского фронта, где успех достигнут немалой ценой? Очевидно, такого смысла нет. В самом деле, европейские коммуникации в руках немцев. Коммуникации превосходные. Нельзя надеяться на то, что немцы не узнают о переброске войск с итальянского фронта на северо-французский, а если это им станет известно, великолепные европейские дороги будут использованы мгновенно, и Италия падет под ударами врага. Следует ли из всего этого, что союзники отказываются начать операцию в Северной Франции в мае 44-го? Нет, отнюдь не отказываются. Но они просят русских вникнуть в существо тех расчетов, которые они изложили сейчас. Исмей говорил, не отрывая глаз от своих записей. В них надежность единой энергомагистрали от Черчилля к Идену, от Идена к Исмею. Вот говорят, что нет более творческой дипломатии, чем английская. Предыстория речи Исмея не столько подтверждает эту истину, сколько ее опровергает. В конце концов, эта система сообщающихся сосудов может быть британским изобретением, но вряд ли она свидетельствует о творческом начале замысла. Нет, даже не Исмея, который сейчас держит речь, а Идена, очевидно, текст речи Исмея был составлен Иденом, но истинным автором ее является британский премьер, и главное ее положение есть во вчерашней черчиллевской депеше британскому министру. Факт печальный, и прежде всего для Идена. Оказывается, в политике зависимость и оглупление — суть процессы родственные. Иден готовился к приему у Сталина. Нет, вопрос о большом десанте мог и не возникнуть. Русские сказали свое слово. Запад им ответил, предварительно ответил. Диалог только начался. Формула русских была в такой же мере лаконичной, в какой и умеренной. Ответ Запада в сущности был терпим, не обнаруживая разногласий, больше того, по возможности загоняя их в преисподнюю. Тесту надо было дать взойти. Как немедлен был огонь конференции, он давал достаточно тепла, чтобы тесто взошло. Но были еще вопросы наиважные. Первый из них, и к тому же достаточно деликатный, конвой. У этой проблемы, как она могла возникнуть сегодня в разговоре Идена и Сталина, была своя история, достаточно красноречивая для нынешней поры советско-английских отношений. В апреле 1943 года британское морское министерство, разумеется, с согласия своего премьера, принял решение приостановить отправку конвоев в северные порты России до наступления осенней темноты. За годы войны русские привыкли не удивляться обескураживающим решениям Черчилля, но столь неожиданного шага не ждали и они. Новая акция Черчилля, к тому же предпринятая без ведома и согласия советского союзника, ставила русских в положение своеобразное. Черчилль, разумеется, отлично представлял себе последствия этого шага, и тем не менее черчиллевское вето на отправку оружия в Россию было наложено. Советская сторона потребовала возобновления конвоев, при этом последний раз достаточно категорически в беседе наркома с британским послом в Москве незадолго до конференции.